Глава 12. Распределение ролей. Когда мое выступление закончилось, я думал, что на этом мои мучения на сегодня окончены. Но я глубоко заблуждался, совершенно забыв про защиту диссертации, которую зачем-то переносил на сегодня. И хотя я был готов к ней, но преподаватели были немного обижены моим выступлением, поставившим под сомнение их авторитет. Я даже и не думал, что защиту придется вести перед ними, но деваться уже было некуда. И пришлось 2 часа отвечать на их вопросы, при этом меня постоянно мучила жажда, и я по-тихому опустошил 2 графина с водой за время, пока они донимали меня расспросами. Под конец тот старичок, который провоцировал меня во время моего рассказа, а оказался он самым старым преподавателем, задал мне несколько каверзных вопросов. «Молодой человек, вот вы говорите про новый взгляд на медицину и магию. А сами можете что-то предложить? А то вот вы тут нам всем заливаете про новизну, а конкретики не приводите». «С чего вы решили, что я ничего не могу предложить? У меня уже разработана программа «Минимум». Планирую открыть медицинский центр совместно с боярином Романовым. Ряд проектов по продлению хранения продуктов питания, способных улучшить санитарную обстановку в княжествах. Размышляю над созданием центра по ускоренному развитию магических источников. Проектов много, но пока очень сильно занят по работе с оружейным приказом. Как только появится возможность, буду притворять их в жизнь. Хотя работа в этом направлении уже ведется», — ответил я. «Ну что же, надеюсь, мы увидимся с вами на лекциях через год. И вы поведаете нам об успехах в этом направлении», — проговорил старичок, чье имя я так и не узнал, а спрашивать теперь было неудобно. На этом мое выступление закончилось. А его результат мне озвучат завтра, по заведенной традиции. Хотя, как я понял, решение уже принято, и противиться воле князя никто не будет. Сразу после защиты диссертации отправился домой, где меня уже ждали знакомые с княжеского пира. Предстояла довольно непростая беседа с ними, а кого-то еще нужно и пристроить. По дороге к поместью Макуди прогонял живу через весь организм, снимая последствия ночного кутежа, заодно обдумывал, что буду говорить и как построю диалог. Войдя в гостевой дом, выяснил, что гости уже давно приехали и ожидают меня в гостиной. «Прошу простить меня за опоздание. Выступал перед студентами и преподавателями княжеской магической академии. Они народ дотошный, замучили меня расспросами, а потом еще оказалось, что защиту моей диссертации перенесли на сегодня». «Ничего страшного. За это время мы все смогли неплохо узнать друг друга», — сказала Бестужева. «Хорошо. Тогда давайте начнем с простых вопросов. Итак, Петр Иванович, у меня есть к вам предложение. Романов Николай Алексеевич организовывает медицинский центр под моим руководством. Я предлагаю вам должность штатного лекаря на двойном окладе, плюс на время моего обучения вы получите дополнительные надбавки. Если уж княже угодно, чтобы вы поработали со мной, то почему бы не расширить наши отношения?» – спросил я. По внешнему виду было видно, что подобного лекарь не ожидал. По дороге Егор передал мне папку по всем участникам сегодняшней встречи. В сборе сведений помог управляющий поместьем Макуди, поэтому они были довольно подробные, и информации можно было верить. Сейчас лекарь был практически без работы из-за конфликта с руководством, да и семьи у него не было, что позволяло с легкостью переехать в любой уголок княжества. «Это очень щедрое предложение и очень своевременное. В данный момент я практически без работы. А премию я уже потратил на костюм для награждения», — проговорил он, стесняясь. «В таком случае мой начальник охраны проводит вас и поможет с размещением. Да и аванс выдаст», — сказал я, махнув Егору. Когда они вышли, я продолжил. «Максим, знаю про ваши временные трудности, поэтому предлагаю на время перенести мою подготовку. Егор выделит вам деньги на обустройство места, где вы будете меня обучать, а также прожиточные. Пока я беру вас на содержание как штатного егеря, Когда вы уладите все вопросы, можете отправиться в мое имение и обустраиваться там», — сказал я. «Благодарю вас», — сказал парень и, встав, вышел из гостиной. «Теперь, что касается вас, капитан. Как я понял, вас прикомандировали ко мне только вот в качестве кого? Охранника? Шпиона? Учителя? Или все это вместе?» — спросил я. «Мне кажется, вы и сами все понимаете. Я человек подневольный. Что скажу, то и выполняю. Официально я в статусе вашего охранника и консультанта. Но жалование платите мне вы», — проговорил он. «Даже здесь сэкономили. Что же, тогда обсудите с Егором, начальником моей охраны, график тренировок. Он в курсе всех моих планов на ближайшие дни. По всем организационным вопросам к нему», — сказал я, давая понять, что разговор с ним закончен. «Мне, конечно, нужен тренер, только вот лишний пригляд со стороны князя — это чересчур». «Ну а теперь обсудим, что хочет от меня госпожа Бестужева», — сказал я, обращая внимание на боярыню. «На вид ей лет 20, с учетом слабого источника ей может быть и 25, хотя в справке на нее указано, что ей 26 лет. Ее боярский род был обезглавлен, как считают, в результате дворцовых интриг. То, что ей сохранили жизнь, неудивительно. Род довольно старый и владеет стратегическими предприятиями и заводами. Рубить корни у такого дерева никто не станет, иначе княжество может потерять слишком много и усилит конкурентов из других регионов. Можно просто Анна Павловна или Анна», — сказала боярина и, посмотрев на сидящую за столом еще одну девушку, добавила. «А разве с Кургаевой вы вопрос не решите?» «А что с ней решать? Неужели я выкину на улицу сироту? Вы плохо обо мне думаете. Да и такими специалистами не разбрасываются. Принесет магическую клятву и будет помогать мне как второй секретарь. Поэтому ее участие в нашей беседе обязательно. И попрошу к ней обращаться Серафима Александровна или просто Серафима», — сказал я, глядя в глаза боярыне. «Хорошо. Что в таком случае вы думаете по мне? Какое решение приняли?» — спросила Бестужева. «Для окончательного решения мне нужно посетить ваши заводы. Но по предварительным данным могу сказать, что княжеский заказ загрузит ваше предприятие на 50%. С учетом озвученной прибыли в 5% это не так и плохо», — сказал я, взяв небольшую паузу. «Но ведь вы не собираетесь ограничивать прибыль моих предприятий 5%. Таких ставок нет ни у кого. Мы же собираемся вести совместный бизнес. Я, конечно, не рассчитываю на 50%, но 30% в крайнем случае 25%. На меньшее я не готова пойти», — возмутилась боярыня. «Скажу больше. На тех предприятиях, где будет выполняться мой заказ, будут стоять мои люди, контролируя закупочные цены и все счета. Все, что не относится к выполнению заказа, будет оплачиваться из вашего кармана. А ко всему прочему будет нанят независимый аудит. И не дай Боже, они найдут попытки воровства. Я не князь, жалеть не стану. Вы заплатите такую неустойку, что вам проще уже сейчас объявить банкротство, чтобы сохранить хотя бы родовые земли», — проговорил я довольно жестко и твердым голосом. «А вы не так просты, как кажетесь сначала. Я все-таки рассчитывала на прибыль. Вы же пустите меня по миру. Неужели княжна Анна ошиблась, сказав, что с вами можно договориться?» — спросила она. «Это касается навязанных мне условий. Если бы мы договаривались с вами отдельно, то это был бы другой вопрос. И поверьте, тут бы я учитывал ваши интересы. Что касается возможности заработать, это я готов обсуждать», — сказал я. «И что вы хотите мне предложить?» Я достал из папки лист бумаги и передал Бестужевой. Она внимательно изучила тот, после чего отложила в сторону и сказала: «Но это ведь только учебное оружие, на нем много не заработать. И это вы хотите мне предложить?» «Это оружие производится на совместном предприятии с наследником Макуди, в имении которого мы сейчас находимся. С нашей цены вы оставите 25% себе, но это будет только первая часть договоров. Вторая будет заключаться в поставке современного оружия в любых количествах, и для этого вы задействуете мощности остальных заводов. Отпускная цена будет такой же, как и для княжеской армии. А вот все, что сверху, я готов разделить с вами пополам. К тому же, вам потребуется докупить определенное оборудование, и его стоимость будет вычтена из моей прибыли. Все это мы укажем в договорах, но предупрежу сразу. Если попытаетесь обмануть, то я заберу у вас все. В буквальном смысле этого слова. Поэтому советую работать честно. Тогда у вас появится возможность заработать и на других проектах. Коих у меня будет еще немало», — сказал я, откинувшись на спинку стула. «Да вы меня просто грабите. Вы же понимаете, что без моих связей вам не обойтись». «С чего вы это решили?» «Вот, взгляните, что это такое?» — сказал я, достав из папки и положив копию трех договоров поставки для соседних княжеств. Боярыня очень быстро пролистала договора, и потому, как у нее поджались губы, понял, что крыть ей нечем. «Поверьте, я мог бы додавить вас и на 25%, но предпочитаю дать возможность зарабатывать своим компаньонам. Состояние вашего рода сейчас не самое лучшее. Часть заводов находится под залогом у банка. Часть земель уже выставлены на продажу. Понятно, что это не критично, и в кубышке у вас отложено на черный день. Но что скажут ваши наследники, когда узнают, что вы ее опустошили? И я ведь даже не давлю на вас. Вы можете спокойно отказаться, и я найду, где мне разместить подобный заказ. Только вот вы не сможете решить свои финансовые проблемы. Понятно, что заработать получится меньше, чем вы рассчитывали. Но, по моим данным, вам этого хватит, чтобы покрыть все текущие расходы. А там, глядишь, и еще пару проектов возьмете себе». «Вы странный человек, господин Граевский. Как я понимаю, спорить с вами нет смысла, и стоит соглашаться на ваших условиях», — проговорила боярыня. В этот момент нас прервал вошедший управляющий имением. «Господа, мой молодой хозяин зовет вас отобедать к нему в дом вас всех», — уточнил он. «Я не против. А вы, Анна Павловна, что скажете на это?» — спросил я. «Я рада принять ваше предложение», — проговорила девушка. «Серафима Александровна, вы ведь не откажетесь составить нам компанию? Да и я надеюсь, для вас это будет познавательно», — спросил я. «Как скажете, господин», — тихо проговорила она. «Тогда передайте, что мы скоро подойдем. Мне нужно провести короткую беседу с Серафимой, и мы сразу к вам присоединимся», — сказал я и, встав, показал девушке, куда пройти. В небольшом кабинете, расположенном на втором этаже дома, было довольно уютно, но главное, что тут были магический шар, необходимый для принятия клятвы, и фолиант по магии Востока. Там было заклинание привязки на крови, которое не позволит предать меня даже под угрозой пытки. Когда мы вошли, я сразу обратился к девушке. «Хочу провести необычную магическую клятву, а клятву на крови, которая не позволит тебе предать меня. Такая клятва не приветствуется, так как между нами возникает связь. И когда ты захочешь меня предать или кто-то попробует выпытать у тебя правду обо мне, я это почувствую. Ничего, кроме клятвы, верности и о неразглашении, я с тебя не истребую. Но твое желание должно быть добровольным. К сожалению, я не могу тебе доверять. И даже если князь сейчас не потребовал от тебя служить ему, то может сделать это в будущем. В обмен на это я готов заботиться о тебе как о члене своей семьи, и ты ни в чем не будешь нуждаться. А когда захочешь создать семью, я буду обеспечивать ее в обмен на твою службу. Если захочешь, можешь продолжить свою учебу в сельскохозяйственной академии. Я уже выяснил о твоих трудностях, в том числе и финансовых. Они будут улажены в ближайшие дни. Но повторюсь еще раз, эта клятва должна быть добровольной, и обмануть ее не удастся. Даже если ты уже давала магическую клятву, то она будет разрушена. Именно поэтому я хочу провести этот обряд. Поэтому, прежде чем дать свой ответ, хорошенько подумай». «Я уже приняла решение дать клятву. А какой она будет, мне не принципиально. Даже будет лучше, если это будет магическая клятва на крови. Я буду уверена, что не смогу вас предать, и мне будет так спокойнее», — ответила девушка. Достав небольшую глиняную чашку, слепленную вручную, поставил ее на край стола, после чего, взяв булавку, проколол палец и сцедил несколько капель крови в нее, после чего передал булавку девушке, и та повторила процедуру. Смешав капли булавкой, я сказал: «Убери волосы со лба». Когда девушка убрала челку, я начал наносить на ее лоб руну подчинения, маленькой палочкой, а затем руну связи и руну огня, напитывая ее магией сразу всех доступных мне стихий. Макнув пальцы рук в остатки крови, кивнул Серафиме, чтобы она повторила за мной, после чего, взяв магический шар в руку, сказал: «Положи свою руку так, чтобы кончики пальцев с остатками крови коснулись его. А теперь повторяй. Клянусь верой и правдой служить моему господину, никогда не предавать его и не разглашать его тайны», — сказал я. Когда девушка начала говорить, влил в магический шар всю доступную мне магию, как стихий, так и сырую ману. От такого напора вся комната озарилась ярким голубым свечением, как и руна на ее голове, после чего резко потухла, а на ее лбу проступила татуировка, которая должна сойти в ближайшие минуты. От такого магического воздействия девушку качнуло, и я усадил ее на стул, после чего убрал все следы магического обряда, особенно тщательно выжег следы крови. После этого влил в девушку немного живы, отчего она сразу порозовела, и ей явно стало лучше. Заодно внимательно осмотрел нового сотрудника, создав дополнительное заклинание видения, в разы увеличивающее мои способности на предмет болезней. И что меня удивило, некий зародыш источника в ней был, а значит, можно попробовать его немного раскачать. В любом случае, я хотел открыть исследовательский центр в этом направлении, а еще, видя зародыш, не мог понять, какой стихии он принадлежит. Посылая небольшие импульсы разных магических энергий через ее тело, я понял, что реакция есть, и она одинаковая на все виды магии. Чувствуя, что я что-то делаю и при этом внимательно изучаю девушку, она взволнованно спросила: «Что-то не так?» «Ответь на вопрос. Когда случаются магические бури, тебе бывает плохо?» «Да, как и многим людям, не магам, ведь она действует не только на магов, но и треть обычных людей подвержена этому», — сказала девушка. «Возможно, источник есть у многих людей, но не все могут его активировать. А если им помочь в этом, то я могу стать первым человеком, который будет делать одаренных из обычных людей, пусть и не всех подряд. Источник у меня есть, опыт с Алиной тоже. Нужно будет подтвердить у профессора, чтобы он убедился в отсутствии источника у девушки, и тогда попробовать активировать его. Понятно, что сильным магом она, может, и не станет, но главное — прецедент. Если в моей армии треть будет магов, пусть и слабых, то я смогу стать независимым. Но тут главное — не перегнуть палку. Если узнают, что я могу сделать мага из любого, то меня могут и запереть в подвалах тайной канцелярии, откуда я никогда не выйду. Значит, нужно придумать хорошую сказку про очень дорогой и редкий способ, да и если получится активировать источник только у тех, кто даст кровную клятву. А ведь желающие найдутся. Главное, правильно это преподнести и сделать втайне от князя».